Священный долг и почетная обязанность. Глава 14. 25 числа у меня был выходной день. Меня поздравили друзья и начальство. А начальник штаба полка на разводе сказал: «Почему это все такие грустные? У Норкина день рождения, а никто не улыбается. Из-за него у меня теперь новое прозвище. Наташка и Борька прислали открытку «Крошка енот», на которую переправили енот на Норкин. Я как раз в тот день получил 9 писем. Стою, читаю, а на штаба увидел и как закричит: «Они что, фонарели, что ли?» И тут увидел крошку Норкина. Так что теперь меня тут так и зовут. 2 августа 1900. 1987 года. Свой первый день рождения в армии я встречал на учениях. Многодневный полевой выход в Караязы, несомненно, считался главным событием в жизни полка. Это была самая яркая, самая насыщенная страничка в нашей летописи. К Караязам готовились загодя, их не любили и в то же время ждали с каким-то необъяснимо приятным замиранием сердца. Вообще-то Караязами назывался населенный пункт в Турции, где-то на северо-востоке страны. В нашем случае Караязами именовалась огромная сухая степь, почти пустыня, на границе Грузии и Азербайджана. Там находился наш артиллерийский полигон, гигантское по территории стрельбище, на котором полк отрабатывал точность стрельбы из штатного вооружения. Путешествие на учение начиналось с погрузки эшелона. Полк выезжал едва ли не в полном составе, оставляя в Кутаисе лишь минимум личного состава, необходимого для поддержания бытового существования части. Погрузка происходила на безымянном полустанке недалеко от города. Туда техника добиралась своим ходом, после чего начиналась сложная и муторная процедура размещения грузовиков и артиллерийских орудий на железнодорожных платформах. Нашу основную ударную силу представляли 122-миллиметровые гаубицы, стрелявшие как фугасными, так и кумулятивными снарядами. Орудия буксировались «Уралами», потому как 66-е газики с ними справиться, конечно, не могли. На их долю оставались полевые кухни и другая мелочевка. Процесс погрузки отнимал у командования полка огромное количество сил и нервов. Водительское мастерство личного состава, как правило, оставляло желать лучшего. А в этом случае нужно было не только загнать тяжелый грузовик на железнодорожную платформу, но потом еще и несколько раз дергаться вперед-назад, постепенно выравнивая тяжеленное, почти трехтонное орудие. После того, как гаубицы вставали ровно, начинался сам крепеж. В деревянный настил платформы вбивалось огромное количество деревянных башмаков, плюс к этому колеса гаубицы намертво приматывались к платформе толстой железной проволокой. С остальной техникой, включая БТР, справлялись быстрее. Как правило, на полное завершение этой операции уходило пара дней. После чего к эшелону подвозили весь остальной личный состав, мы забирались в теплушки, которые, похоже, так и добрались до нашего времени из фильмов о Великой Отечественной войне, а офицеры занимали места в обычных плацкартных вагонах, и состав отправлялся в долгий путь. Путешествие могло занимать от 2 дней до недели. Все зависело от каких-то неизвестных нам высших железнодорожных сил. Периодически мы останавливались на каком-нибудь перегоне и сутки напролет пропускали следовавшие в противоположных направлениях пассажирские и грузовые составы. Вынужденные паузы заполнялись традиционно. Солдаты спали, офицеры пили. Отправление поезда всегда происходило неожиданно, поэтому периодически мы с увлечением наблюдали, как тот или иной наш командир, теряя на ходу тапки, пытается догнать уходящий состав. Самое удивительное, что ни разу никто не отстал. Наконец, оставив позади Зистафони, Горе, Тбилиси и Рустави, практически уничтожив все запасы сухого пайка, мы доползали до необъятного желто-песочного пространства Караязской степи и останавливались на станции Гордобани. Разгрузка происходила гораздо энергичнее погрузки. Полк выстраивался в колонну и углублялся на запад, вглубь степи, оставляя железнодорожную станцию за спиной. Достигнув нужной точки, которую я так и не научился определять, мы приступали к обустройству лагеря. Каждый занимался своим конкретным делом. Так что получалось, что больше 1-2 палаток ставить не приходилось. Я с ребятами ставил маленькую палатку, собственно, для нас самих, и вторую побольше, которой предстояло играть роль штаба полка. Спальные палатки крепились на невысокие деревянные каркасы, выполнявшие функцию и фундамента, и стен одновременно. Внутри же размещались деревянные нары, на которых мы и спали. На матрасах, конечно. Все это мы, естественно, привозили с собой, как и раскладушки для офицерских палаток. Палатка-штаб, как и палатка-столовая, были значительно больших размеров, с подпорками, растяжками и прочей арматурой, дополнительно укреплявшие эти сооружения внутри и снаружи. Таким образом, в лагере формировались спальная зона, штаб, укрытый по всей площади маскировочной сеткой, и зона приема пищи. Все вооружение уходило еще дальше в степи. Из нашего лагеря гаубицы были не то что не видны, их даже слышно не было, когда они стреляли. А стреляли мы огурцами. Именно так назывались снаряды к нашим гаубицам. Кстати, вне зависимости от военной специальности, погрузка-разгрузка огурцов являлась общей солдатско-сержантской обязанностью. Дело это было противное, ибо тяжелое. Один кумулятивный огурец тянул на 14 килограммов, а осколочно-фугасный на 21. Снаряды хранились и транспортировались в ящиках по две штуки. Так что дополнительными занятиями по физической подготовке личный состав полка на учениях обеспечивался по полной программе. Улетали наши огурцы в светлую многокилометровую даль за местную достопримечательность. Не знаю, в чью голову и когда именно пришла эта идея, но учебные цели находились в нескольких километрах позади знаменитого монастырского комплекса Давида Гареджи. На самом деле это были несколько пещерных храмов, обустроенных в гареджийском кряже еще в VI веке. Причем главным объектом комплекса была лавра святого Давида, никакая не пещерная, а очень даже надземная и расположенная прямо на границе с Азербайджаном. Вот через эту лавру мы и стреляли. То есть практически обстреливали Азербайджан с территории Грузии, благо страна тогда была общая. Конечно, и в то время периодически раздавались призывы прекратить наши артиллерийские экзерсисы. Защитники истории опасались, что рано или поздно мы попадем точно в святого Давида. А если не попадем, то вибрация от взрыва все равно разрушительно подействует на уникальное архитектурное сооружение. Однако прекращение деятельности полигона произошло уже после распада СССР и вывода российских войск с территории Грузии. На огневой рубеж уезжали только дивизионщики. Я, естественно, никуда не ездил. Штаб по условиям учений находился в отдалении от линии фронта, поэтому мы руководили боевыми действиями по рации. Кстати, учения в Краязах были единственным поводом для того, чтобы я выполнял свои непосредственные обязанности. Я ведь числился командиром отделения вычислителей, то есть рассчитывал все данные, необходимые для управления огнем. Именно исключительной важностью должности объяснялось то, что моя фамилия в штатном расписании полка значилась под номером 5 после командира, заместителя командира, начальника штаба и заместителя начальника штаба полка. Но так как учебные стрельбы тоже происходили далеко не каждый день, времени для отдыха хватало. Офицеры предпочитали купаться в самодельном бассейне, сделанном из какой-то немыслимой надувной фигни. Давление в ней постоянно поддерживалось с помощью генератора, воду наливали из обычной водовозки, специально отправлявшейся для этого в гардебане, а за комфортную атмосферу отвечала та самая маскировочная сеть над штабом, которой частично удавалось закрывать резервуар от всепроникающей степной пыли. Поскольку бассейн был маленьким, единовременно в него помещались всего 2 человека, даже мне и моим друзьям, штабному рядовому составу, залезать в него категорически не разрешалось. Поэтому мы спасались от жары другим способом. Залезали под БТР и спали, как всегда, ничего оригинального. Однажды с утра я так удачно задремал рядом с БТРом, что к моменту моего пробуждения световой день практически закончился, в результате чего я приобрел приятный красноватый оттенок и побежал в санчасть за средством от ожогов. Обошлось без осложнений, я с удовлетворением отметил, что за время службы в армии успел не только обморозиться, но и сгореть. Однако главную опасность для организма представляла вовсе не температура воздуха, а местная фауна.